Эпилог. Ну вот, мир и подписан, причем очень хороший. А вы каркали, господин пессимист, сказала Варя, и опять не о том, о чем хотела. С Петей титулярный советник уже попрощался, и вчерашний подследственный, а ныне вольный человек Петр Яблоков поднялся в вагон осваивать купе и раскладывать вещи. По случаю победоносного окончания войны вышли Пете и полное помилование, и даже медаль за ревностную службу. Уехать можно было еще 2 недели назад, да и Петя торопил, но Варя все тянула. Ждала непонятно чего. Жалко, что с Соболевым рассталось плохо. Обиделся Соболев. Ну да бог с ним. Такого героя быстро кто-нибудь утешит. И вот пришел день, когда нужно было прощаться с Ирастом Петровичем. С утра Варя была на нервах, закатила бедному Пете истерику из-за потерявшейся брошки, потом расплакалась. Фондорин оставался в Сан-Стефано. С подписанием мира дипломатическая возня отнюдь не заканчивалась. На станцию он пришел прямо с какого-то приема, во фраке, цилиндре, белом шелковом галстуке, подарил Варе букет пармских фиалок, повздыхал, попереминался с ноги на ногу, но красноречием сегодня не блистал. «Мир чересчур хороший», — ответил он. «Европа его не признает. Анвар отлично провел свой гамбит, а я проиграл. Мне дали орден, а надо бы под суд». «Как вы к себе несправедливы! Ужасно несправедливы!» — горячо заговорила Варя, боясь, что выступят слезы. «За что вы все время себя казните? Если бы не вы, я не знаю, что бы со всеми нами было!» «Примерно то же мне сказал Лаврентий Аркадьевич», — усмехнулся Фондорин. «И пообещал любую награду, какая в его власти». Варя обрадовалась. «Правда? Ну, слава богу! И чего же вы пожелали?» «Чтобы меня отправили служить куда-нибудь за 3-9 земель, подальше от всего этого». Он неопределенно махнул рукой. «Глупости какие! И что, Мизинов?» «Разозлился. Но слово есть слово. Кончатся переговоры, и поеду из Константинополя в Порт-Саид, а оттуда пароходом в Японию. Назначен вторым секретарем посольства в Токио. Дальше уж не бывает». «В Японию?» Слезы все-таки брызнули, и Варя яростно смахнула их перчаткой. Зазвенел колокол, паровоз дал гудки, из окна вагона высунулся Петя. «Варенька, пора, сейчас отбываем!» Эраст Петрович замялся, опустил глаза. «До свидания, Варвара Андреевна. Был очень рад». И не договорил. Варя порывисто схватила его за руку, часто-часто заморгала, сбрасывая с ресниц слезинки. Эраст внезапно вырвалось у нее, но слова застряли, так и не выплеснулись. Фондорин дернул подбородком и ничего не сказал. Лязгнули колеса, вагон качнулся. «Варя! Меня увозят без тебя!» — отчаянно крикнул Петя. «Скорей!» Она оглянулась, еще секунду помешкала и вскочила на поплывшую вдоль перрона ступеньку. И первым делом горячую ванну, а потом филипповскую и пастилы абрикосовой, которую ты так любишь, и в книжную лавку за новинками, а потом в университет. Представляешь, сколько будет расспросов, сколько... Варя стояла у окна и кивала в такт счастливому Петиному лепету. Все хотела насмотреться на черную фигуру, что осталась на платформе, но фигура вела себя странно, расплывалась, или с глазами было что-то не так.